Два часа спустя. Великая туалетная катастрофа цивилизации едозубов. Джабби наелся сочных ягод Марики и с удовольствием завалился на диван. Он давно хотел дочитать книгу об отважном пирате, который бороздил моря и океаны в поисках приключений. Маме эта книжка не нравилась. Она пыталась приучить его к добрым и милым рассказам о природе. Джабби поморщился. Про сверчков читать было скучно. Он потянулся за книгой, но, подумав, поднялся и потопал в туалет. Ягоды Марики были очень водянистыми и обладали мочегонным эффектом. Пританцовывая, Джабби добежал до заветной двери и уже потянулся к дверной ручке, как... Перед его лицом соткалась паутина из белесых нитей, которая не позволила даже дотронуться до двери. Она оттолкнула его и возмущенно зазвенела. Джабби пригляделся и понял, что это была не совсем паутина. Нити были связаны друг с другом крошечными узелками, и один из узелков сейчас призывно сиял белым светом. Трясущимися руками Джабби попытался развязать этот узелок, но у него ничего не получилось. Он не мог сосредоточиться, и ягоды Марики просились наружу. «Да чтоб тебя!» — воскликнул он и помчался к другу. Тот жил на этаж ниже. Джабби позвонил в дверной звонок. Бледный друг открыл дверь, и Джабби взмолился. «Пожалуйста, впусти в туалет». «Ну, тут такое дело». Друг сделал шаг назад и показал на туалетную дверь, которая была полностью затянута белесой паутиной. «Я не знаю, но мне кажется, надо развязать все узелки, чтобы попасть внутрь. А там этих узелков больше сотни. На самом деле я хотел подняться к тебе». «Может, у Боба?» — жалобно протянул Джабби. Он еще не знал, что каждый туалет в столице едозубов был надежно защищен волшебной паутиной. Спустя пару часов город погрузился в панику и смущение. И еще несколько дней после этого едозубы будут стараться не смотреть друг другу в глаза.